Стоят опасные маньяки у кормушки. Почувствовала мразь, что можно управлять страной. Вот новый президент и все его подружки. Милиция, войска и ФСБиный гной. Вот раздаются сумасшедшие указы, как будто бабки старые исполняются навет. Дать полномочия в руки этим гадам. Вот самый роковой, необратимый бред. Ползу я, словно муха по стеклу, с той стороны моря и облака, а я почти что счастливо живу. В моем распоряжении миска молока, нелепая, инертная и властная машина. Любого растопчу на собственном ходу, и люди в униформах, как павлины, прохаживаются под крики кокоду. Так, словно им отпущены грехи, и кем-то брошен знак немого одобрения. Они пройдут везде, но только не в мои стихи. Здесь я их раздавлю в порыве омерзенья. И те, кто выпустил, как джина из бутылки, родители боятся собственных детей и норовят упрятать их в бутырки или послать под выстрелы любимых сыновей. И все под одобрение подонков, под правильность бредовую правительственных рыл. И отовсюду гавкают бульдоги и болонки, желая послужить у царственных мудил. И лысая братва, и воители пера и слова, и каждый, кто дождался этого момента. А я не понимаю, что же тут такого, если хочу послать я нахуй президента.